Глава 35. Исполин. Мы немногое знаем о нашем отце. Само его существование под сомнением, ведь его никто не видел. Но есть два высших правила, которые нельзя нарушать. Во-первых, людям нельзя убивать богов. Во-вторых, богам нельзя оживлять людей. Расплата приходит мгновенно. Из дневника хранительницы Авены. Как будто в комиксе, нарисованном постранично, я наблюдала за взрывом портала. Вот черная дыра плеснула жидкой грязью в Карлово лицо, и Карл упал навзничь. Вот лопнули края портала, раскинулись вокруг рыбацкой сетью. Вот темнота и мрак и жуть сожрали пастью ребра принца, шею принца, улыбку принца, всю тоненькую принцеву фигуру, из центра вовне, как раскрывается цветок. Врата в сосущую каверну хаоса распахнулись перед нами, там, где еще мгновение назад стоял Лиссай. Из врат на снег посыпались звериные приспешники, как черный и хитинный водопад. Вторжение началось. «Карл!» — подбежавший Тенет упал на колени перед братом. «Лечись! Ты слышишь меня? Лечись, идиот!» Руки и лицо мальчика заволокло ворочающейся мглой, она тихо урчала, будто поедая бога. Карл не шевелился, и Тенет бил его кулаками в грудь, тряс за плечи, продолжал неистово орать. Я стояла, оцепенев. Не столько в ужасе перед явлением невыносимого провала в небытие, он вихрился тьмой и сыпал приспешниками, не столько даже перед ранами Карла, полученными из-за взрыва, сколько перед тихим фактом. Лиса больше нет. Больше? Нет. Как быстро все случилось. Мысль об этом пронзила меня насквозь от макушки до пяток, вернулась раскаленным кинжалом в самое нутро. Отменила прошлое, настоящее, будущее. Не может быть. Такого не может быть. Это нечестно. Этому не место в моей истории. Мимо меня нескончаемым полотном бежали жуки, вываливающиеся из портала. Из-за них уже не видно было снега под ногами. «Молодец, Карл! Молодец! Продолжай!» Подбадривал Тенет, ставший еще одним островком в черноте бегущей темноты. Тело Карла подернулось блистающим алым туманом энергии, это Уни лечила хранителя. Тенет подхватил брата под мышки и поволок подальше от врат хаоса. Возле меня материализовался Рэндом. «Ай-яй-яй!» — заголосил Джокер, увидев портал. Он сорвал шляпу, кинул ее во врата. Шляпа, многократно выросшая в размерах, ненадолго закрыла собою дыру в царство зверя. Так штора вдруг затыкает окно, надуваясь на нем парусом в ветреный день. Рэндом начинал плести боевые заклятия. Я все еще была не в силах шевельнуться. Вдруг что-то обожгло мою ладонь и опустила взгляд. Сквозь пелену слез я увидела маленькую искорку, которая тыкалась в мои пальцы, как слепой щенок. «Лиссай?» — выдавила я, поднимая руку к лицу. Искра запрыгала и замерцала, будто бы ластясь. Она отнюдь не спешила гаснуть, ошарашенная внезапным исчезновением своего тела. Искра не соглашалась с правилами игры. «Держись подле меня!» Сбиваясь на рыдание, попросила я искорку, трепетавшую под пальцами, как бабочка. «Держись, лис! Не уходи! Ты... ты понимаешь?» Огонек в ладони возбужденно заребил, и вдруг, просочившись сквозь мой неплотно сжатый кулак, скользнул мне в ложбинку на шее меж ключицами. Смерть смертью, а принцу хочется уюта. Вокруг меж тем уже развернулся полнейший и масштабнейший дурдом. Разрастающийся портал сожрал шляпу Рэндома, и путь для хаоса снова оказался открыт. С той стороны полезли твари, бывшие куда больше тараканов. Рэндом отбивался от них в одиночку, одной рукой швыряя заточенные карты на манер ножей, другой вычерчивая стрелы заклинаний. Этот бог не интересовал тварей. Та же история, что и в лазарете. Они стремились вперед, только вперед, к похвальному освоению нового мира. Небо над плато затянуло снежной крошкой, это повзлетали драконы, рычащие и воющие во тьме, плюющие пламенем в крупных звериных приспешников. Вдалеке от нас, все еще у костра, группой сбились ребята, ощерившиеся магией и тем небольшим запасом оружия, что был у них с собой. Портал рос, он сиял лоснящейся чернотой, как врата ада. Какого ада? Почему? Почему портал вышел из-под контроля? Карл же обещал, что справится. «Карланон не учел время, лапушка!» Непрошено ответил на мои мысли Рэндом, протанцевавший мимо. «Нед заморозил принца, но не смог заморозить портал, и тот рос себе потихоньку. А теперь бац! Распаковался, как архив. Карл никогда не думает о времени, а Нед не делится опасениями, пока не становится поздно. Козлище!» «И что теперь?» — глухо подумала я, а руки мои уже плели что-то. Что-то неясное, но убийственное для приспешников зверя, стрекочущих и шипящих, надеюсь. «Теперь капец!» — бодро отозвался Джокер, очередной картой разрубая пополам скорпиона, который был размером с лося. Я сжала зубы и скосила еще несколько тварей при помощи Унни. Искорка лиса ободряюще покалывала мне шею. «Ты можешь закрыть портал?» — подумала я в сторону Джокера. Он не ответил. Рэндом обвела здоровенная белесая змея, и хранитель, ругаясь, на чем свет стоит, пытался вырваться из ее смертельных объятий. «Портал больше не проблема», — вдруг сказал мальчишечий голос рядом со мной. Это был Карл, живой. Его лицо и руки все еще светили, шла регенерация. Хранитель быстро перебирал пальцами, напевал что-то под нос, и портал зарастал концентрическими кругами перламутровых щитов. Пришествие замедлялось, захлебывалось жемчугом ограды. Рэндом уничтожил змею. Как петарда, хранитель с визгом пролетел в одну сторону плато, скашивая приспешников уже не картами, но серпом, вдруг возникшим в его руках, а потом не менее громко и стремительно в обратную сторону. «Портал теперь не проблема, да!» — прыснул Джокер. «Проблема — сохранить кромен, который трещит по швам. Старшие приспешники уже сказали зверю, где собака зарыта, и он вовсю рвется сюда. Ах ты ж хрен кошачий!» Рэнди прыгнул, когда на него с разверзнутой пастью накинулось нечто бесформенное, напоминающее гигантского слизняка. Машинально забрасывая заклинаниями врагов, и откуда я так умею, я перевела взгляд на небо. Челюсть у меня отвисла, неба не было. Было огромное красное стекло, бугрящееся от жара, простирающееся от горизонта до горизонта, будто кто-то опрокинул над материком раскаленную посудину, и теперь она идет страшными трещинами, похожими на расколы земли в безводной пустыне. Трещины дымились, ширились, коричневыми шрамами разрывали кромен. Купол трясся и стонал, как живой. Карл отправлял к небу золотые сети, пытался залепить провалы, но не успевал. Сквозь щели лезли щупальца липких тварей, очень много щупалец. «О, а вот и звериные командоры подоспели!» — мысленно крякнул Рэндом. «Эки бести! Монстры! Жадины!» Я оторвалась от пугающего созерцания кромена, когда три дамы появились на поле боя. Это были три хранительницы. Златокудрая Авена выше любой земной женщины с мечом и огненным хлыстом наперевес. Нежная красавица Селеста, чьи тонкие пальцы еще во время прыжка начали ткать кружевное полотно заклинания. И рыжая хохотушка Дану в платье с зелеными рукавами. У ее ног тявкали семеро призрачных волков, по лицу Дану велась цепочка шрамов. «Подарочек из плена зверя! Еле вытащили сестричек!» Не преминул пояснить Рэндом, которому Карл успел подробно рассказать о каждом их шаге. Новоприбывшие богини начали бурно общаться с братьями, мне казалось, что говорят они на чужом языке. Однако снова я понимала их речь и прекрасно слышала, пусть нас и разделяла какофония битвы, а вся горная карусель ходила ходуном. «Кромен сейчас раскроется, но Селеста продолжит держать формулу уменьшения и отдаления», громовым голосом, не теряя самообладания, объяснила Авена. «На Селесту в бою не рассчитывать. Если земля взорвется из-за внезапного возвращения Лаэнасы, всему конец. Но если мы останемся уменьшенными, то приспешники, ныряя сюда, будут в десяток раз больше, чем должны быть. Ох, уже! «Да ты посмотри на них, Ави! Мы с ними и в нормальном размере не справляемся!» — возразила Дану звонко и взволнованно. Волки ее завыли, набрасываясь на стрекочущее племя саранчи. «Селесту не трогать!» — отчеканила Авена. «Рэндом, попробуй увести зверя как можно дальше. Попробуй обмануть. Пусть думает, драконов тут нет». «Дохлый номер! Вон же драконы, там же приспешники!» «Все всех уже засекли!» Рэнди указал на очевидное. Потом Джокер вогнал свой серп в призрачное сердце двухметровой скалопендры. Но я попробую. Интересно, что станет с нами после исчезновения Вселенной. Чмоки!» И блондин исчез. Получившая приказ Дану тоже мигнула. Мгновение спустя я увидела ее сидящей на спине Петра. Волки-богини остались на плато, острыми зубами разрывая всех нападавших, до каких дотягивались. Привратник Петр рассекал багровое небо, хлопая крыльями и воя. Одно крыло у него было подбито, десяток бесформенных серых тварей облепили брюхо старого ящера, но Дану боролась не с ними, а с приспешниками, похожими на китов, которые парили под самым куполом. Это уже не командоры, это покруче. Кромен теперь напоминал кракелюрную краску, нанесенную на мыльный пузырь. Трещины были больше, чем осыпающиеся щиты между ними. Карланон, цедя заклинание меж зубов, пытался восстановить купол. Мир визжал, хрипел, выл и пульсировал болью. Я не могла разобрать ни праха. Я ничего не видела, почти ничего не слышала, мозг отключился, остались одни инстинкты. Полива все, что серое, черное и бестелесное, и как люди понимают, где враг в обычных войнах. Все смешалось. «Слушай меня, Синави! Ты слышишь меня?» Ко мне подбежал Тенет, которому Авена перекинула свой меч, мы с ним встали спина к спине. «Слышу!» «Ты должна помочь Карлу удержать Кромен. Ускорь процесс восстановления. Все остальное затормози». «Что?» «Тебе надо сделать два вихревых потока, один квантовый, другой корпускулярный, и не говори, что невозможно. Как было в 33 веке на Лайдоре, в 5 я провернул то же самое в мире трех солнц. Давай, вспоминай живо!» «Как я могу вспомнить то, чего никогда не знала?» «Тебе передалась моя магия, идиотка. Все мои силы, знания, память твои. Ты не врубилась, дура? Думаешь, сама драконам противостояла, пигалица недоделанная?» Орал маньяк. «Как это?» — охнула я. «А вот так это! Непознанный юморок папочки!» Тенет зарычал. Я аж присела, и тотчас хищная стрекоза чуть не протаранила меня на манер старинных автоматонов ключ королевства, что раскинулась на древесной планете в любимом Тенетовом мире. И точно, я же помню и знаю. До пепла много всего, чего не должна помнить и знать, и дело не ограничивается чертом. И дневная паника моя не паника, а пресловутая чувствительность хозяина времени. Тенет развернулся и мечом отрубил стрекозе башку. Голова насекомого грузом упала к моим ногам. «Приди в себя, Тинави!» — заорал маньяк. «Шутки кончились! Ты замедлишь это чертово время?» «Хорошо. А ты подскажешь, если что?» «Нет, у меня другое дело!» — гаркнул маньяк и рубанул очередного мясистого мотылька. «И еще, не лезь на рожон, ты все еще смертна. Просто с доступом к моим файлам, как сказал бы Карл». И Тенет убежал от меня перебежками к лагерному костру, к ребятам, на ходу убивая направо и налево. Там, среди шалашей, Кадия всеми силами пыталась не подпустить тварюк, расстреливая их из лука. Полынь бок о бок с ней плескался магией, старинная кара Табахати, его любимое заклятие, гремело и тряслось над лагерем. Мелисандр хлопал ртом под защитой маленькой и злой драконьей королевы, Андрис зашвыривала приспешников горючими смесями иноземного ведомства, Даху что-то усердно, но, кажется, не вполне по-военному колдовал. Я с трудом оторвала взгляд от ребят и отыскала Карла на поле брани. Он стоял неподалеку. Все новые и новые приспешники пытались напасть на него, но хранитель оберегал дозор из нескольких драконов, метко плюющихся пламенем. Карл не смотрел на врагов. Он смотрел на небо и бесконечно дорисовывал как кистью полотно Кромена там, где оно лопнуло трещинами. Я прыгнула к учителю, ласково прижав искорку лиса к себе. Она грела и щекотала, светлая и доверчивая, как и сам Лисай. «Ты тут? Умница! Ускоряй меня!» — кивнул Карл, когда я очутилась подле него. Я исполнила этот приказ, руки сами знали, что и как плести. «Почему я вместо Тенета?» — спросила я, не прерывая колдовства. Из-под моих пальцев вырывались миражные галактики, мириады громко тикающих часов, смерчи из песка времени. Все они вспыхивали и гасли, растворяясь в заклинаниях Карла. Нас с хранителем тишиной отрезало от остального мира. «Кто-то должен был. Баланс восстановился. Нет, не мог, дискредитирован», — обрывочно объяснял Карл. «Странно, что так быстро. Но почему бы и нет, в конце концов?» «Но отчего именно я? Из-за крови?» «Кровь — глупость, крохотная фора, первый из шагов. Ты из-за твоей практики, из-за того, что ты в курсе, из-за того, что ты сейчас здесь, где и нужна сила Тенета, из-за того, что веришь во все это, тысяча причин. Всегда есть тысяча причин. И что теперь? Боремся до конца. А потом Карл скосил на меня грустные глаза, поджал губы. И поэтому тоже ты, из-за надежды. Потом будет потом. Ускоряйте, Нави. Я повиновалась. Прошла, наверное, 1000 лет или всего лишь несколько секунд. Черт его знает, в смысле прах. Прах его знает. Как бесят эти новые слова в моей голове. Чертово, прахово наследие Тенета. Мы с Карлом были сосредоточены на западном секторе Кромена, когда в восточном что-то пошло не так. «Вот и пробили нашу прошивку», — буркнул мальчик, всем корпусом развернувшись туда. Я невольно прижала руку к рту. Одна из трещин Кромена разорвалась, брызнув во все стороны осколками, будто ее снесло тараном. За образовавшимся окном на мгновение мелькнуло синее небо, потом в окно полезла сама смерть. Огромная, подрагивающая, хлюпающая, причмокивающая, заполненная роем мух, миллиардами, триллиардами мух и мотыльков. Гадина. Мухи жужжали, скучивались, даря несчастному зрителю очертания узко посаженных глаз, толстого носа, кривого рта зверя. Короткие жирные руки, массивные ноги, каждая размером с башню. Отсутствующая шея. Да, он действительно подрос со времен святилища. Плюс эффект уменьшенной Леонасы. Красный огонь горел в груди зверя, где-то там, за непробиваемым слоем мошек и мотыльков. Целая мушиная страна нависла над нами в облике зверя, целое прорва ненависти и безнадёги. В мозгу мелькнуло очередное приобретенное воспоминание — Гойя, великан и Сатурн. «Да ну, Селеста, уводим драконов в другой мир!» — скомандовала Авена. «Пусть богиня и сражалась далеко от меня». Ее было превосходно слышно, тонкие настройки божественного эквалайзера. «Карл, Тинави, дождитесь конца!» «Есть!» — хором ответили мы. Богини-хранительницы исчезли вместе с частью драконов. Оставшиеся ящеры трогательно столпились в западной части плато, прикрывая друг друга кожистыми крыльями. «Карл, давай накроем их щитом!» — предложила я. Зверь сделал исполинский шаг, одним махом перешагнув далекий гребень перепончатых гор. Я поперхнулась, осознав, как быстро он преодолеет расстояние в 100 километров. Голова монстра упиралась в купол, ноги монстра врастали в бедные земли Лаянасы, красный маяк в корпусной черноте змеился раскаленным оком. «А лучше переведем их в другой мир вслед за драконами», — передумала я. «Мы можем эвакуировать всю Лаянасу? Есть такая опция. Карл! Карл!» Карл застыл, глядя на зверя, под чьими исполинскими ступнями крошились тысячелетние горы моего мира. Старшие приспешники рванули к своему хозяину, лебезящие, шуршащие, стрекочущие свиты, оставив нас в покое временно. Я посмотрела на Карла. Глаза хранителя поблекли от тоски. Россыпь родинок созвездий на носу горела, как августовский Млечный Путь. «Опять я виноват, Тинави», — грустно сказал он. «Уже отнюдь не дважды моя вина». «Вот уж точно не время для скорби!» Я задохнулась от возмущения. Зверь сделал еще один шаг. Надеюсь, это не старинный Асулен превратился в труху под его левой ступней. Я все пыталась как-то замедлить зверя, что ли, безуспешно. Он продолжал стирать из бытия дальние горы и приближался, неумолимо приближался. Его разраставшаяся тень черным покрывалом укрыла весь север Лаянасы. Карл повернул ко мне свое юное лицо. «Тинави, убей меня!» Я сбилась с заклинаний и моргнула. «Что? Убей меня!» Хранитель вложил мне в руку ученический меч, болтавшийся до того на поясе комбинезона. Я вяло попыталась вернуть оружие. «Убей и сразу прыгай в зверя! Прямо в него, в ту красную точку! Это квинтэссенция его бытия, небытия! Блин, неважно! Туда прыгай и держись за нее! Она материальна, в отличие от всего остального!» «Но почему бы нам просто не зарядить туда заклятием?» От волнения я стала заикаться. «Мы с Авеной уже пробовали, когда спасали сестер. Его не уложить заклятием. Он сильнее каждого из нас. Он как отец. Соответственно, нужен отец. Молния отца, она появится. Если кто-то убьет меня или другого из его детей», — торопливо объяснял Карл. «А почему?» — возмутилась я. «А почему вы не провернули этот хитрый план в каком-то другом мире? Почему у нас?» «Потому что это очень грустный план. Разве нет?» – тихо сказал Карл. «Конечно, мы не хотели осуществлять его». «Значит, я погибну?» – глаза у меня расширились. «Да», – подтвердил Карл. «Тинави, я бы не стал тебя просить, но я не вижу других вариантов». Он обвел взглядом пустоту вокруг нас с ним. «Прощай, Карл», – недослушав, я кивнула, и широко, но криво замахнулась дурацким глупым ученическим клинком. К праху разговоры. У нас уже было одно красивое прощание. Но в высшей точке размаха меч вдруг вырвали из моей руки. Я обернулась. Мой изумленный вскрик слился с Карловым судорожным выдохом. Это полынь выхватил клинок. Полынь, который прыгнул к нам от костра драконов вместе с Тенетом. Секунду спустя куратор твердой рукой воткнул меч в самое сердце маньяка. Тот мешком осел на землю. «Проверим!» Через захлёб сказал Анте Давьер. «Считаюсь ли я достойным мести отца?» Глаза Тенета закатились, убивший его полынь исчез. Я оцепенела, перевела взгляд на зверя, уже почти нависшего над нами, скрывшего и землю, и небо. Что-то живое мелькнуло там, где у зверя горел красный уголек за толстой стеной из мух и мотыльков. Полынь из дома внемлющих нырнул во тьму повелителя небытия и крепко сжал искру исполина. И тотчас небеса разверзлись. Сквозь жалкие ошметки Кромена, сквозь ноющую вату облаков, мимо тварей и звезд, мимо горы драконов, с самого неба в куратора полетела молния, ветвясь, шипя и раздирая реальность, она синей смертью вонзилась в багряную цель. Вся злая, невозможная фигура зверя задергалась, заколотилась в приступе агонии. Душа лисая затрепыхалась у меня на шее, как птенец. «Нет!» – простонала я и закрыла глаза. «Все хорошо», – сказал Карл и положил мне руку на плечо. От этого касания земля стала уходить из-под ног еще стремительнее. Хотя куда уж там. И если честно, я была уже совсем не против потерять сознание. Чтобы не было этого дня, не было этих смертей. Чтобы не было, ну ее к праху вообще всей этой истории, потому что так нельзя. «Запрещено!» – как по слогам повторяет Рэнди. «Смотри!» – Карл толкнул меня в бок. «Открой глаза, Тинави!» Я, стуча зубами, повиновалась. С неба летела еще одна ветвистая молния. Тысячи звериных приспешников, замершие на земле и в воздухе, следили за ней, подрагивая крылышками. Мы не отличались от них своим ожиданием. «Полынь успел отпрыгнуть! Обалдеть! Вот это скорость! А теперь смотри, он опять вернулся к красной точке!» Воодушевленно продолжил Карл. Его пальцы сжались, ощутимые даже сквозь пальто. И снова зверя затрясло, зашатало. Мухи начали разлетаться прочь, недовольные такими жилищными условиями. Зрелище с молниями повторилось несколько раз. Полынь снова и снова успевал увернуться от разящего небесного электричества. Мы этого не видели, но логика не оставляла других версий происходившего. Интересно. А ведь я никогда раньше не спрашивала. Значит, теневики могут одновременно применять прыжок и скольжение. «Это все меняет! Вот он, измор для зверя!» — удовлетворенно выкрикнул Карл. Слишком удовлетворенно, на мой взгляд, учитывая, что возле нас лежал мертвый Тенет, а силы Куратора отнюдь не бесконечны. Но я решила, что сейчас не время для проповедей, и лишь продолжила следить за пляской в небе. Прыжок полыни, молния отца, хрип зверя, прыжок полыни, молния отца, хрип зверя. «А отец когда-нибудь успокоится?» — спросила я минуту спустя. «Не знаю», — признал Карл. «Виновники моих смертей еще ни разу не пытались избежать кары». Я замерла, осмысляя информацию. «В смысле виновники твоих смертей?» «Находились психи, которые убивали меня». Мальчик пожал плечами. «Так мы и вывели правила отца про убийство богов. По прецеденту». «То есть ты не-то живет?» Я скосила взгляд на пепельную кожу маньяка и меч, торчащий у него из груди. Карл замешкался, потом кивнул. «Раз отец мстит за него, то должен ожить, наверное. Если бы его совсем исключили из игры... Вся их затея с твоим куратором оказалась бы просто театрализованным самоубийством моего брата». Я нервно хихикнула. «И нам пришлось бы вытаскивать грязный кровавый меч и втыкать уже в тебя». «И там», — подхватил подросток, кивая на изрядно покореженного зверя, Сейчас прыгала бы ты». «Я бы так не прыгала. Я бы легла и приняла эту чертову, прахову, пеплову смерть». «Лентяйка!» Как два полных идиота на поле боя, мы начали истерически смеяться. Сумасшествие на двоих с Богом, пир во время чумы. Так бывает, мозг просто не выдерживает боли, и до свидания, крыша. Очаровательно. И как раз в этот момент огромная страшная фигура зверя вдруг начала медленно, очень медленно заваливаться в бок и вперед. Ко мне мигом вернулась серьезность. Исполин упал на колени, потом со стоном, разрывающим барабанные перепонки, рухнул на промерзлую землю всем корпусом, растекаясь по горам горячей жижей смерти армии из мотыльков. Багровая искра мигала все слабее и слабее. «Зверь умирает!» — неверяще выдохнул Карл. И тотчас зажал себе рот, то ли пришедший в ужас от своей отнюдь неблагостной радости, то ли боясь ликовать слишком рано. Но зверь действительно умирал. Царь хаоса издал еще один потусторонний стон. Последняя молния, двойная, широкая, особенно яростная, ядовитой змеей скользнула внутрь поверженного чудовища. У меня подкосились колени. Сердце выпрыгнуло куда-то в глотку и застряло там на подступах к глазам. Сердце хотело и не хотело видеть, что будет. Молния еще не достигла, не сотрясла собой псевдоискру монстра, когда возле меня материализовалось разноцветное ватное пальто, фиолетовая шапка и груда амулетов на невидимом теле. Буквально на 1/20 секунды, прежде чем прыгнуть дальше, дабы не приводить новую молнию к нам, прозрачная рука полыни нежно щелкнула меня по носу на прощание, и куратор исчез вновь и появился на пустыре в центре драконьего плато. Еще недавно там толпилась целая армия звериных приспешников, но стоило исполину пасть, как его войска начали трусливо, торопливо исчезать. Они бесславно растворялись прямо в воздухе, как хлопья снега на воде. И сам зверь тоже медленно испарялся, осыпался шуршащими мушиными крылышками, будто страшный сон. «Ну уж нетушки, раз победили, то победили! Кодекс игрока!» — раздался над всей Лайонассой пронзительный голос Рэндома. Хранитель Джокер проявился рядом с неестественно прямым, гордым полынью и не успел отец навсегда уничтожить искру и жизнь куратора новой молнии, как на поле стояло уже 20 одинаковых ловчих. Точнее, одинаковых пальто, шапок и прочих аксессуаров внемлющего. Любимое заклинание Джокера. Рэндому даже не пришлось особо стараться, создавая двойников невидимого полыни. Тоже мне сложность наваять одежды. Копии побежали во все стороны, а Рэндом, визгливо хохоча, запрыгал на одном месте и стал посылать небу воздушные поцелуи. Молния, растерянная, замерла на полпути к земле, озадаченно ветвясь и освещая все странным синим светом. Тут Карл соизволил выпустить мое плечо и преобразиться. Мальчишка вернулся к своему каноническому образу рыцаря, и так уверенно, шаг за шагом, Карланон пошел наверх, от земли на небо, ступая прямо по воздуху, как по ступеням. «Отец!» — громко крикнул учитель, оказавшийся бессмертным где-то на уровне соседней скалы. «Отец! Спасибо! Что ты с нами! Что явил себя! Что помог нам со зверем! И спасибо за то, что ты пожалеешь этого юношу, и что вернешь нам Тенета!» «Или Сая», — пробормотала я, надеясь, что Карл слышит меня. Но Карл проигнорировал суфлерство. Молния гневно заветвилась, еще сильнее расползаясь по сторонам. Кажется, она прикидывала, сможет ли все-таки убить сразу всех полыней, бегающих по плато кругами, как бешеные птички-трясогузки. Карл с напором продолжил. «Ты всегда был справедлив. Справедлив, но не милостив. Так научись же милости теперь. Пожалуйста, отпусти его!» Молния замерла. «Кем бы ты ни был на деле, отец, я всегда любил тебя и гордился тобой. Я всегда буду. Но если ты дашь для этого еще одну причину...» Карл не договорил. Возможно, дальше он обращался к отцу мысленно, я не знаю. Еще немного напряженной тишины, и молния, пятясь, втянулась в небо и исчезла в кроме, не освободив от себя весь сущий мир. Карл выдохнул, Рэндом захлопал в ладоши, ненастоящие кураторы полопались, настоящий ничком упал на землю. Бездыханный Тенет подле моих ног дернулся и засопел носом, как человек, видящий добрые сны. Ученический меч Карлануна поднимался и опускался в его груди в такт дыханию. Сраженная этой нелепицей, я рывком выдернула клинок из сердца Тенета, рана быстро затянулась, будто ее вылечил невидимый лекарь. А вокруг уже медленно, но уверенно разворачивалось народное ликование. Дану, Селеста и Авена снова телепортировались на плато и шустро начали возвращать драконов обратно, будто пастухи по весне перегоняют овечью отару на дальнее пастбище. Хранительницы о чем-то переговаривались, бурно дискутировали друг с другом, с Карлом и Рэнди, но я не слушала. Тенет очнулся и открыл глаза, но пока не спешил общаться с семейкой. Разобравшись с ящерами, боги начали срочно приводить в действие план уборки. Как я поняла, надо не только восстановить Кромен и же с ним, но еще и хорошенько подтереть память миллионам и миллиардам жителей Лайонаса и внешнего мира. Мои друзья, моя прекрасная команда убедились, что в битве у них нет потерь. Сломанная нога Даху не в счет, он пнул тварюгу, напавшую со спины на Кат, да так сильно, что переломил голень. Теперь ребята торжествующе выли и плясали где-то сбоку, качая на руках невидимого и, кажется, находящегося в глубоком обмороке полынь. Хотя, может, куратор просто молчал, не желая усугублять свое и без того излишне активное участие в сегодняшнем досуге. Я не спешила приближаться к друзьям. Я отошла от всех и сидела на снегу, баюкая в ладошки теплую пушистую искорку Лиссая. Непрошенные слезы, заразы, все катились и катились. Все хорошо, да вот не все. «Как же так?» — всхлипнула я. «Я могу его вернуть. Вернее, ты можешь», — вдруг сказал приковылявший ко мне Тенет. Новенький, как с иголочки, он, тем не менее, старательно изображал муки духовные и физические. Я шмыгнула носом еще разочек и рукавом утерла лицо. «Я тебя слушаю, маньяк!»